перед Вифлеемской больницей, демонстрируя ему ряды сидений для публики, которые уже 3 дня мастерят плотники. Еще слышен звук пилы, неожиданно нарастающий грохот молотка, лишенная мелодии посвистывания какого-то рабочего, но в основном работа закончена. Сколочено 200 мест, а первого зрителя следует ожидать меньше, чем через 3 часа. По столь важному случаю больница приукрасилась. В окнах отражается небо над Мурфилдсом и полосы перьевых облаков. Сад подстрижен. Аромат жимолости почти скрывает вонь ее величества необходимости. И только решетки на окнах верхних этажей и крики, похожие на крики чаек, говорят о том, что это вовсе не тихое загородное поместье вельможи. Переоделся и врач. Теперь на нем сверкающее одеяние, в коем он обычно встречает гостей. С ним по лужайке прогуливается Роуз, показывая двор, леса, укромные уголки и беседки, где будет разыгрываться действие. О деньгах они еще не говорили, об этом позже. Между ними существует вполне преодолимое взаимное недоверие. Каждый, если и обманет другого, то не слишком. Врач обращается к Розу. Надеюсь, в пьесе нет ничего такого, что могло бы чрезмерно возбудить больных. Не хотелось бы, чтобы их буйство затронуло зрителей. Ничего подобного ни в коем случае нельзя допустить. — Это тихая пьеса, — отвечает Роуз. — Очень умилительная. Она их ублаготворяет. А с женщиной по имени Дороти Флайер не случилось никаких неприятностей? — Дот Флайер, сэр, это наш самый яркий лучик. — Я распорядился, — продолжает врач, — чтобы с ней обходились как можно строже, коли она что-нибудь выкинет. — Они должны бояться нас, мистер Роуз. Не сомневаюсь, что так оно и есть. Врач звенит серебром в кармане, бормоча, для их же собственной пользы. Они стоят, разглядывая рабочих. Последний собирает инструменты в холщовый мешок, утирая тряпкой разгоряченное лицо. Собака примеряется, чтобы поднять лапу у одной из скамеек. Плотник хочет пнуть ее ногой, однако промахивается. Наконец Роуз говорит. — Не хотите ли посмотреть на своих артистов? — Моих артистов, сэр? Они считают вас своим покровителем. Вы даже не представляете, сэр, сколь огромное место занимаете во всех их помыслах. Врач кивает головой, позволяя себе улыбнуться. В таком случае, конечно. Пойдем посмотрим. Роуз подхватывает врача под руку, и они гуляюще направляются к главному входу больницы, к тени, что окружает ее подобно крепостному рву. Из высокого окна раздается крик сумасшедшего, и во все стороны разлетаются голуби. Поглядев вверх, плотник плюет, чтобы избежать сглаза, и взваливает на плечи мешок. Собака смотрит, как он удаляется, а после залезает на скамью, поворачивается и засыпает настороженным сном. Глава 9. Труппа собралась в зале, где они репетировали в первый раз. На деньги мистера Роза они угостились вином, правда, никто еще не охмелел, если не считать 2 санитаров. Корзину с костюмами уже опустошили. Нешуточные баталии происходили за право владения самыми изысканными предметами туалета. Клеенной диадемой, парой туфель с изящно заостренными носками и шлемом с плюмажем из забытой постановки Тамерлана. Ну, теперь все притихли. Кто-то разговаривает сам с собою, кто-то, держась за руки с товарищем, смотрит в пол, кто-то раскачивается на пятках в уголке. На пустой корзине сидит Джеймс.